216. Апрель, 5. Обычно мир и все, что окружает человека, воспринимается им в разрезе настоящего момента. Прошлое и будущее явления не усматриваются. Видим не предметы со всех сторон и их содержание, но лишь поверхность их, к нам обращенную определенной стороной. По аналогии однобоко и ограничено также и видимость всего во времени. Когда смотрим на человека, видим его внешний образ, за которым стоит его прошлое, уходящее в далекие времена. Не видим ни его ауры, ни его оболочек, ни его монады, ни бессмертные триады, в то время как весь человек, и внешний, и внутренний, протянут во времени, как одно сложное и непрерывное тело нескольких измерений. Также протянуты во времени во всей сложности и формы животных, птиц, рыб, деревьев, цветов и всей растительности. Также протянута и сама планета, и все, что на ней, как бы огромный неисчислимый поток всех проявленных форм, протянутый в пространстве из бесконечного прошлого в бесконечное будущее, несется в непрерываемом космическом течении. И только ограниченность земного ума и его органов чувств не позволяет видеть все это, отмечая лишь поверхность форм и явлений в разрезе момента наблюдения над ними и осознания их. В восточной философии есть специальные термины для подобных явлений. Так, тело человека, взятое от его рождения до смерти в аспекте его протяженности во времени как одно непрерывное целое, называется линга-шарира. Огненное сознание усматривает много больше и шире земного. Архат уже видит то, что скрыто от обычного глаза. Объединение трех миров в сознании приоткроет завесу невидимости. То, что предстоит познать человеку в процессе его эволюции, представляет собой нечто совершенно не вмещающееся в его современное представление об окружающем его мире. Сфера неопознанного и подлежащего еще осознанию огромна и неизмерима. И школой, в которой приобретается и будет приобретено это знание, является для человека сама жизнь.